Барон Гюстав фон Бирг был молод и поэтому уверен в силе как своего собственного тела, так и ума. К тому же он 3 года назад был посвящен в рыцари самим императором Священной Римской империи. И самое важное, он 2 раза побывал в крупных схватках и одним из последних повернул коня, когда стало ясно, что нужно отступить. Фон Бирг кивнул бюргермейстеру, учтиво склонившемуся перед ним, и сразу же прошел к длинному столу. Он занял большое кресло хозяина дома. После конного перехода хотелось есть, а на позолоченном блюде истекал жирной слезой нежный окорок. Вокруг окорока лежали жареные птички, воловьи очки и дрозды. Рука сама потянулась к поясному ножу. Им так удобно срезать мясо с кости. Но не следовало показывать бюргеру, пусть и главному в этом городишке, свой интерес даже в малом. Рыцарь уже и так оказал великую милость тем, что посетил его дом, и бюргермейстер должен быть благодарен за это дяде епископу. А слушаться старика все равно, что засыпать колодец в доме. А дадут ли соседи воды? Да и признаться, свернуть на несколько десятков миль от отряда, выслушать горожанина и получить подарок дяде – не такой уж большой труд. «Я слушаю», – склонив голову к левому плечу, сказал фон Бирг и несколько протяжно добавил. «Бюргермейстер». Большое тело Венцеля Марцелла неуклюже задвигалось, и бюргермейстер достал из внутреннего кармана небольшой свиток. «Это письмо вашего дяди-епископа», – почтительно произнес он. Молодой рыцарь с грустью посмотрел на послание. «Он уже прислал одно и велел ехать к тебе. Что еще он хочет?» Пергамент повис в вытянутой руке. «Рыцарь вряд ли силен в грамоте. Надеюсь, мечом он пользуется много лучше», – подумал бюргермейстер. «Могу предложить молодому рыцарю итальянского вина». В руке Венцеля Марцелла вместо пергамента тут же оказался большой серебряный кувшин с горлышком в виде лебедя. Гюстав фон Бирг совсем по-мальчишечьи улыбнулся и бодро кивнул. Вслед за опустевшим первым кувшином появился второй. Вместе с ним служанка бюргермейстера подала жареного на вертеле гуся и тушеного в горошке зайца. К тому времени молодой рыцарь дал себя уговорить снять нагрудный панцирь и наплечники. В камине жарко пылали веселые языки пламени, поэтому камзол с новомодными пуговицами Гюстав фон Бирг тоже расстегнул. Разбросав на фламандской скатерти косточки и вытерев ее край измазанной жиром руки, рыцарь довольно отрыгнул и посмотрел на все еще стоящего с кувшином бюргермейстера. «Последний раз я так вкусно обедал в родовом замке. Особенно удался пирог с жаворонками. К сожалению, я постоянно в седле. А какая может быть пища, приготовленная на костре среди диких лесов? Да и вино. Крепкое вино». Он хотел поблагодарить хозяина, но разумно посчитал, что и сказанного вполне достаточно. Хотелось осушить еще одну чашу вина. Впрочем, почему одну? Угадав желание гостя, бюргермейстер наклонил кувшин. Ароматная тягучая струя тихо полилась в чашу рыцаря. Тот, сразу же не отрываясь, выпил все вино до капли. «Да, крепкое вино. Так что там пишет мой дядя, этот старый епископ?» Бюргермейстер зажег от лучины восковые свечи и учтиво предложил. «Если мой дорогой гость не возражает, пусть письмо епископа прочитает моя дочь». «Дочь? Замечательно. Пусть прочитает».